Глава 42. Блейк. Утром я проснулся рядом с Рэйчел абсолютно счастливым. Выспался отлично. Кошмар, мучивший несколько лет и всего один раз оставивший в покое, не посетил меня и во вторую ночь с Рэйчел. Пораженный, я повернулся к девушке и нежно отвел прядь волос с ее лица. «Ты волшебница». Рэйчел не шевельнулась, лишь негромко вздохнула. У меня в груди потеплело. Именно о таком моменте я давно мечтал. Не только знакомый аромат цветков апельсина и легкое дыхание рядом с собой, но и захватывающий дух вид на город, где мне, возможно, скоро предстоит учиться, если все пойдет как задумано. Если какой-нибудь университет вообще захочет меня видеть. Если Рэйчел захочет меня видеть. Нужно вставать, пока опять не одолела неуверенность. Я босиком пошлепал на кухню, проверил телефон, десятки непрочитанных сообщений от Девона. Вчера я ограничился коротким предупреждением, мол, не могу встретиться с ним и его друзьями. Сейчас поспешно написал кузену, чтобы не беспокоился. Увидимся в аэропорту перед вылетом. В одном из шкафчиков у Рэйчел нашлись две чашки. Я огляделся и с изумлением застыл на месте, увидев две кофемашины, на первый взгляд отличавшиеся только цветом и размером. Продолжая недоумевать, выбрал один из агрегатов, и скоро аромат обжаренных зерен наполнил всю квартиру. Когда я вернулся в спальню с двумя чашками кофе, Рэйчел еще спала, глубоко и крепко. Неудивительно после такой-то ночки. При одной только мысли о ее сладострастных стонах я был готов ко второму разу, а если подсчитать точно, то к четвертому. Но я понимал, что пришло время обсудить некоторые вещи. Например, что значила для нас обоих минувшая ночь. Прошедшая ночь была особенной, отличной от других. Рэйчел не может больше отрицать. Между нами что-то есть. И все же нужно убедиться, что она не убежит снова в панике, едва я затрону тему. Ведь это она пригласила меня на безумное романтическое свидание, а потом и к себе домой. За ужином мы танцевали вокруг да около, однако так и не осмелились обсудить оставшиеся вопросы. Самое время прояснить пару моментов. Я поднес к лицу Рэйчел одну из чашек. «Подъем, Соня!» Рэйчел зажмурилась и с наслаждением потянулась в постели. Затем с улыбкой открыла глаза. Пахнет восхитительно!» «Уже хорошо. Не вгрызлась мне сразу в глотку за то, что остался на ночь». Рэйчел медленно села и взяла чашку из моих рук. С колотящимся сердцем я забрался на кровать с ней рядом. К моему удивлению, девушка прильнула к моему плечу и посмотрела в лицо. «Кофе в постель?» «Спасибо. Так можно и привыкнуть». Я поднял брови. «Всегда пожалуйста. Вот только не могла бы ты объяснить, зачем тебе две кофемашины?» «А почему бы и нет?» — рассмеялась она. «Одному человеку две не нужны». «Ну, одна у меня была раньше, а потом мне захотелось непременно иметь такую, которая готовит лучше латте макиато». «И ты сохранила старую, потому что...» «Эй! Оставь в покое моих деток. Они как члены семьи, даже имена есть. Малышка и брюнетка». «Супер!» Я закатил глаза, затем взял со столика свою чашку и пригубил. «Должен признать, кофе превосходный». «Вот видишь, А латте макиато и вовсе фантастика. Я помедлил, прежде чем отважился сделать следующий шаг. Может, скоро у меня появится повод попробовать и латте? Рэйчел, не глядя на меня, задумчиво отпила глоток. Я буквально видел, как в ее красивой голове вращаются шестеренки, анализируя чувства. От напряжения, что Рэйчел выдаст в ответ, я едва не зажмурился. «Я была бы не против», — наконец проговорила она. Я резко повернулся к ней, чуть не расплескав кофе. «Правда?» «Да», — она усмехнулась. «Только не веди себя так, будто увидел восьмое чудо света. Вчера мы оба получили удовольствие, верно?» «Да, но...» Я пригладил рукой ежик волос. «Почему-то мне кажется, что это больше, чем просто удовольствие». Я задержал дыхание. Рэйчел выпятила вперед нижнюю губу и вдруг одарила меня улыбкой. «Блейк, я не могу это отрицать. Действительно, больше. Тем более после вчерашнего». Теперь мне пришлось поставить кофе на столик, настолько сильно дрожали руки. Я молчал, предоставив Рэйчел возможность высказаться. Сел поудобнее, развернулся к ней всем корпусом и оперся головой на руку. «Только одна загвоздка», — продолжила Рэйчел. «У меня нет опыта в некоторых вещах». «В некоторых вещах?» «Эмоции, отношения, называй как хочешь. Мне вполне комфортно одной, я ни в ком не нуждаюсь». «Это мне понятно. А что касается отношений, тут дело не в том, что ты настоятельно нуждаешься в другом человеке, а в том, что тебе необходимо его присутствие в твоей жизни. И кроме того, никто не заставляет нас называть это отношениями». Рэйчел уставилась в чашку. «Да, пожалуй». Она подняла глаза. «Честно, Блейк, я весь прошедший месяц скучала по тебе. Очень жаль, что я тогда сбежала. Однако не знаю, готова ли быть с тобой вместе». «Я ни в коем случае не собираюсь тебя торопить». «Спасибо. Понимаю, что требую слишком многого. Мои последние отношения, они же, по иронии судьбы, первые, завершились вовсе не мирно». Рэйчел шумом отхлебнула кофе. «Честно говоря, в основном я сама накосячила. Сэмми, моя бывшая...» «Постой, постой. Бывшая?» Я привстал. «Да». Она подняла брови. «Есть проблема?» «Нет, нет, просто...» «Пожалуйста, только не повторяй банальных фраз, иначе мне придется тебя убить». Я поспешно прикусил язык. «Да, мэм». Рэйчел засмеялась и положила голову мне на плечо. «Я не хотела бы опять все испортить». Мы посидели некоторое время молча, ее голова на моем обнаженном плече. Мой пульс постепенно пришел в норму. Рэйчел только что призналась мне в очень личном. Это больше, чем я мог мечтать. Теперь я наконец понял, по какой именно причине она постоянно шарахалась от проявления чувств. Первый опыт плюс тяжелые отношения с родителями. Я прикинул, стоит ли рискнуть и сделать очередной шаг. А вдруг я упускаю сейчас единственную реальную возможность? Я погладил волосы Рэйчел, затем поцеловал ее в висок, едва коснувшись губами. Я кое-что хочу тебе рассказать. Угу. Сонно пробормотала она. Незадолго до твоего отъезда из Сент-Эндрюса я начал посещать сеансы психотерапии. Рэйчел повернулась ко мне и заморгала. Психотерапии? Да, чтобы... Ну, в общем, чтобы разобраться со своей жизнью. И с собой. Раз в неделю прихожу к доктору Фаулер, и мы говорим практически обо всем. Я смущенно пригладил щетину на подбородке. Пальцы слегка дрожали. Рэйчел накрыла мою руку ладонью и кивком дала понять, что ждет продолжение. Сперва я полагал, мне нужна помощь, чтобы больше не пить так много и не задевать своими поступками близких людей. Однако, благодаря терапии, уяснил, что проблема лежит глубже. Я годами сам себя саботировал, внушил себе, будто не заслуживаю ничего хорошего, потому что... Ну, короче говоря, потому что тело стало негодным. И я решил, что и сам ни на что не годен. И потому продолжал разрушать свое тело и вдобавок все шансы найти свое счастье. Рэйчел молчала. Я покосился на нее, непременно желая узнать, что она думает. «Спасибо, что рассказал», — сдавленным голосом произнесла она. «Я невероятно тобой горжусь». Внезапно мне стало трудно дышать, и я поспешно добавил, пока еще был в состоянии. «А я подал заявление в несколько университетов. Специальность — спортивный менеджмент». Рэйчел рывком вскинула голову, так что опять едва не ударила меня по носу. Я оказался неподготовленным к такой реакции. «Блейк, это великолепно!» Она обвела руками мою шею и поцеловала. «А какие университеты ты выбрал?» — спросила она одними губами после того, как снова прильнула ко мне. «В основном канадский, но...» Я опять запнулся. Сердце колотилось так громко, что наверняка и Рэйчел слышала. «Но Нью-Йоркский университет тоже». Рэйчел распахнула глаза. «Не подумай ничего. Это не только из-за тебя. Вдруг тебе в голову пришло. Просто у них реально хороший учебный план. И к тому же, надо сказать... «Хорошие перспективы получить стипендию», — пролепетал я, к щекам прилил жар. «Значит, не только из-за меня», — хмыкнула Рэйчел. «Нет, ни в коем случае». «Ах, ни в коем случае». Она возмущенно прижала ладонь к груди, словно я ее глубоко оскорбил. «Однако многое упростится, если ты не будешь возражать. — просипел я. — Если ты захочешь проводить со мной больше времени. Рэйчел медленно опустила руки. Пожалуй, слишком много для одного раза. Понимаю, мои шансы вообще поступить в универ с минимально допустимым средним баллом и 4 пропущенными годами практически ничтожны. Однако я давно ничего не желал так сильно. Кроме одного. Я посмотрел ей прямо в глаза. Волоски на руках приподнялись от собственной решимости. «Кроме тебя». Рэйчел прикусила нижнюю губу. Ее взгляд смягчился. Она медленно придвинулась, не прерывая зрительного контакта. «И я хочу тебя, Блейк. Прямо сейчас». И уселась ко мне на колени. Когда после выходных я вернулся в свою комнату в Сент-Эндрюсе, она показалась мне меньше, чем обычно, однако не настолько тесной и давящей. Возможно, это я вырос и одновременно сбросил балласт, который таскал за собой 4 года. Я распахнул окно во всю ширь, впустил внутрь свежий воздух, Сент-Эндрюсе деревья тоже примерили на себя роскошные осенние наряды. Когда я посмотрел в сторону моря, даже в глазах запестрило. Затем я вспомнил об аналогичном, хотя и более потрясающем виде с высоты в 2500 футов, и губы сами собой растянулись в широкой улыбке. Этот уикенд во многих отношениях выдался удачнее, чем я мог ожидать. Я ощущал себя практически другим человеком, человеком, которому по плечу любые задачи. Взгляд упал на письменный стол и затем переместился ниже, к запретному ящику, где некое письмо от некого американского университета уже много лет прожигало дыру в сердце. Я медленно подошел к столу и присел на корточки. Провел по ящику рукой, ощутив что-то вроде покалывания в кончиках пальцев. «Я готов. У меня достаточно сил, чтобы, наконец, покончить с частью своего прошлого. Ящик, который я не открывал 4 года, лишился надо мной власти. Я решительно взялся за ручку и потянул ее. Ящик был почти пуст. Там лежал только толстый конверт, украшенный логотипом Мичиганского университета. Раньше я не мог избавиться от ощущения, что желто-синяя буква «М» надо мной надсмехается. Теперь это была просто буква. Кончиками пальцев я взял конверт и, не вскрывая, бросил в жестяную корзину для мусора. Все равно содержание письма я помню наизусть. Порывшись в другом ящике, отыскал зажигалку. Затем с корзины для мусора в одной руке и с зажигалкой в другой подошел к открытому окну. Бросил последний взгляд на письмо и на большую букву «М», которая так долго символизировала мое несбывшееся будущее. Затем глубоко вздохнул и, медленно впустив воздух в легкие, поднес зажигалку к конверту. Пламя занялось быстро. Моя прежняя жизнь рассеялась, как дым. Пришло время освободить место для чего-то нового. И в тот же момент невидимый груз на моих плечах стал ощутимо легче. Я распрямил спину и вдохнул свободнее. Когда огненно-красное солнце скрылось за деревьями, окружавшими бухту по Самокуоде, в корзине не осталось ничего, кроме пепла. Еще пара секунд, и остатки прежнего Блейка унесет ветром. В кармане завибрировал телефон, сообщение от Рэйчел. «Надеюсь, ты благополучно вернулся в Сент-Эндрюс. Увидимся через неделю». Я улыбнулся. Мы сошлись на том, что Рэйчел нужно еще немного времени. Понять, чего она хочет на самом деле. Я был далек от мысли торопить ее и потому не оговорил конкретный срок. Но, конечно, надеялся, что она сделает выбор в пользу меня и нашего совместного будущего, пока, честно говоря, неопределенного. Мне очень хотелось ей рассказать, какой ритуал я совершил недавно и что значит для меня пепел. Ладно. Через неделю скажу лично. Рэйчел приедет в Сент-Эндрюс, чтобы поддержать Марли. Подруге предстоит встреча с матерью. И я написал в ответ. Добрался нормально. Спасибо за незабываемый уикенд. Не могу дождаться, когда снова увижу тебя. Потрогаю, понюхаю, попробую на вкус. Вместо ответа Рэйчел прислала серию двусмысленных эмодзи, в том числе баклажан и бублик. Я красочно представил в уме, что мы с ней будем вытворять при новой встрече. Прежде чем отложить телефон, я помедлил, держа палец над иконкой приложения. Вообще-то еще рано для ответа. Однако душа была не на месте. Я испытывал насущную потребность наконец начать новую жизнь. Слишком долго я сам не давал себе сделать шаг вперед. И вот, теперь готов к большему. С бешено стучащим сердцем я открыл сайт Нью-Йоркского университета, залогинился и кликнул на статус своего заявления. Там по-прежнему светилась желтыми буквами надпись «Ответ ожидается». У меня упало сердце. «Без паники! Это не отказ!» — пробормотал я. Однако внезапно выяснилось, что Нью-Йорк больше не представляется для меня расплывчатой идеей. Не всего лишь одной из многих возможностей, ведущих к цели. Нью-Йорк — это Рэйчел. Нью-Йорк — это все.